Глава вторая. Багряный дождь. Легендарный волшебный меч, выкованный непревзойденным кузнецом Гунье Ци, единственный в своем роде. На сотню лет он бесследно исчез, и по велению судьбы был найден во время битвы с пиратами, вернувшись вновь в мир боевых искусств. В древности жил кузнец по имени Гунье Ци, который умел создавать уникальное оружие, и о нем знал весь мир. Однажды Ци установил свою кузню на рыночной площади и выковал меч, острое лезвие которого ярко сияло. Однажды свет этого меча прорвался сквозь стены и устремился прямо к небесам. Через мгновение на землю хлынул странный дождь, его цвет был багряным, как кровь, и он затопил все вокруг. Торговцы, увидев это, в один голос воскликнули, что это небесное чудо. Ци бросил свой меч на землю, и кровавый дождь омыл его. Лишь тогда свет клинка потускнел, и оружие было готово. Если присмотреться внимательнее, то можно было заметить, что по краям оно стало багровым. Кузнец Ци представил оружие императору, рассказав обо всем произошедшем, и император пришел в изумление. В честь чуда, случившегося в тот день, меч назвали «Багряный дождь, омывающий город». Классификация. Одноручное оружие. Длинный меч. Характеристики. Базовая атака плюс 7200. Пробивает броню противника. Шанс критического попадания плюс 300%. Вероятность смертельного кровотечения у противника плюс 75%. Защита – плюс 3. МА – владение мечами – плюс 3. Цинчен – владение мечами – плюс 3. Сопротивление – 1. Прочность – 9999/9999. Особенности. Уникальный. Не изнашивается. Нельзя лишиться даже в случае смерти персонажа. Джун Вэнь Юй уставился на характеристики багряного дождя, распечатанные на листе А4, и невольно вздохнул. Он мог по памяти рассказать легенду о кузнеце Гунье Ци хоть задом наперед. Никаких сомнений, это проблема настроек. Если б к особенностям меча добавили «нельзя обменивать» и «нельзя продавать», то этой ссоры можно было бы избежать. Он взял другую распечатку и скрепил бумаги степлером. Если начальник увидит, что он занимается делами, не относящимися к работе, то ему попадет. На бумагах в руках Джун Вэнь Юя были записаны все действия братца в тот день, прямо с момента входа в игру, все его диалоги. Около 12:45 пришел в игру. Локация – окрестности восточных ворот города Суанчен. Около 12:50 получил личное сообщение от игрока Бэй Юэ, который заявил, что хочет срочно продать багряный дождь. Около 13:50 продал шкуру свирепого волка на международном сервере, затем заключил с другим игроком сделку на 15 нефритовых самородков. Тратить талант, кричать о нем на каждом углу и транжирить деньги. Около 16:00 сформировал команду с Бэй Юэ и отправился на почтовую станцию, чтобы арендовать повозку. Пункт назначения – Чэнду. Около 17:10 повозка прибыла в Чэнду. Около 17:15 от игрока SDLX3279 было получено 460 нефритовых самородков, а затем 500 нефритовых самородков были пересланы Бэй Юэ в обмен на багряный дождь, и команда была расформирована. Около 18:20 пришел в Цилянь и убил 45 диких волков, 68 разбойников, а также забрал себе 34 куска мяса, 19 волчьих зубов и 2 волчьи шкуры. Получил немного очков опыта и медных монет. Около 20:00 отправился к заставе Юймэнь, принял приглашение от игрока Юйвэнь Джуна присоединиться к команде. Около 20:35 погиб в районе Лобнора и автоматически возродился на заставе Юймэнь. Все совпадало с тем, что говорил братец, и Джун Вэнь Юй не обнаружил никаких нестыковок. Подозрительная учетная запись с ником SDLX3279 очевидно принадлежала торговцу нефритом с черного рынка. Эти парни обычно регистрируют несколько учетных записей, и некоторые из них входят в систему только когда совершают сделку. Они отвечают за получение юнитов с учетной записи склада и их переправку покупателям. Таким образом, даже если о транзакции становится известно, система блокирует только аккаунт посредника, а учетная запись склада никак не страдает. Торговцы наивно полагают, что так они вполне обеспечивают свою неприкосновенность, но даже не могут предположить, что на самом деле разработчики и не планируют искоренять подобные транзакции с участием реальных денег. Черный рынок регулирует соотношение спроса и предложения и вносит свой вклад в доход разработчиков. Также процветающий черный рынок необходим, чтобы стимулировать популярность игры. Торговцы могут удачно восполнять лакуны, куда официально попасть нельзя, тем самым формируя тонкие симбиотические связи между черным и белым мирами. Чтобы закрепиться на рынке, влиятельные продавцы обычно открывают несколько точек, расположенных в крупных городах, которые игроки могут посещать в любое время. Но, видимо, из-за того, что братец запросил слишком большое количество нефрита, ему пришлось посетить штаб-квартиру в Чэнду и забрать их лично. Путешествие на повозке – удобный способ передвижения в игре. Необходимо лишь заплатить небольшое количество монет, и можно отправиться в путешествие между городами. Такая поездка избавляет игроков от необходимости карабкаться в горы и переходить вброд водоемы, от часов, потраченных впустую. Но братец, видимо, за это время пытался найти способ продать свои часы, чтобы собрать средства на покупку нефрита. «Да», — подумал Джун Вэньюй, — «никаких нестыковок». «Приветик». Молодой человек лет 20 с хрупким телосложением поздоровался с Джун Вэньюем и сел напротив. Джун Вэньюй мельком взглянул на свой телефон. Парень опоздал на 10 минут. Обеденный перерыв в компании длится час. Чтобы прийти сюда, Джун Вэньюй пожертвовал обедом столовой, которая находится в 2 шагах от его офиса. Теперь он задавался вопросом, чем же надо было думать, чтобы согласиться? «Как дела?» Собеседник, казалось, не испытывал никакой неловкости. Джун Вэньюй вдруг вспомнил о разбитой фляге. Она не была драгоценным предметом и стоила не больше 1 самородка. Но у него появилось необъяснимое чувство глубокого сожаления. «Мы проверили твой аккаунт. Конечно, это не соответствует нашему регламенту». Джун Вэньюй знал, что собеседнику все равно, но специально подчеркнул это. «Что-то здесь действительно нечисто. В тот день около полудня было зарегистрировано 3 неудачные попытки ввода пароля». «Этого достаточно?» – спросил молодой человек с довольным выражением лица. «Чтобы доказать, что этот тип украл мой аккаунт, да?» «Не спеши», – сказал Джун Вэньюй без воодушевления в голосе. 4-я попытка входа оказалась успешной. Общее время онлайн составило 5 часов 18 минут. «Это как раз и доказывает, что он подбирал пароль». Молодой человек хрустнул костяшками и стукнул кулаком по столу. «Я не знаю, как ему это удалось». Джун Вэньюй был вынужден признать, что в этом есть смысл. Хотя его собеседнику не хватало манер и вел он себя довольно агрессивно, он мог быть прав. Прямо-таки в стиле мечевой техники Цин Чен с отчаянной и сильной атакой. И со слабой обороной. Если не сможешь разгромить противника на 1-2, собственная жизнь окажется под угрозой. «Бэй Юэ», – осторожно сказал Джун Вэньюй. «Ты действительно думаешь, что братец украл твой аккаунт?» «А как же иначе?» – ответил молодой человек. «Возможно, кто-то другой выдал себя за тебя, чтобы продать багряный дождь. И братец тоже стал жертвой обмана». «Да? И кто этот другой человек? Может, ты?» «Я?» Джун Вэньюй на секунду остолбенел. «Как я мог? Ну тогда, значит, он». «Но, как сказал братец, если бы он действительно взломал твой аккаунт, он мог бы просто забрать себе багряный дождь. Зачем тратить столько нефрита, чтобы купить его? Это не маленькая сумма, и он распродал свою коллекцию для этого. Молодой человек скривил губы. По его лицу стало понятно, что Джун Вэньюй зря тратит время. «Тогда расскажи мне, каким образом мастер часов получил бы багряный дождь?» «В смысле, каким образом?» Джун Вэньюй был в замешательстве. «Просто безвозмездно передал бы его себе с твоей стороны. Да, но тогда все узнали бы, что он вор. И никто с ним в дальнейшем играть не стал бы, так? К тому же вы обязательно помогли бы мне отомстить. И мы охотились бы за ним повсюду. Даже при наличии у него столь мощного оружия, мы могли бы сообща убивать его. Если тебе приходится каждый день искать, где спрятаться, какая разница, багряный дождь у тебя или бутафорский меч?» Джун Вэньюй совершенно точно не хотел бы сражаться с бывшим товарищем. А вот дядя Шу пошел бы на принцип, да и мозги тоже. Если бы эти двое проявили инициативу, он, вероятно, последовал бы их примеру. «Единственный способ, с помощью которого этот тип мог заполучить багряный дождь, это сочинить историю и заявить, что я сам согласился продать его ему. Конечно, пришлось раскошелиться, но он заплатил всего лишь 500 самородков, а это менее 1/10 стоимости меча, нет?» Поскольку его можно было передать просто так, не было смысла тратить огромную сумму. Джун Вэньюй считал эту логику безупречной. Поэтому он до этого момента верил в невиновность братца и считал, что, должно быть, произошло какое-то недоразумение. Но теперь его уверенность пошатнулась. Но Джун Вэньюй неуверенно раскрыл свою последнюю карту. «В тот день твой аккаунт появился в сети в полдень. Однако сделка с мечом произошла только после 17 часов. И что с того? Не странно ли? Наверное, если бы он планировал украсть меч, ему следовало бы как можно скорее передать его от твоего имени, а не откладывать это больше, чем на 5 часов, не так ли? Не вижу ничего странного. Этот парень прекрасно знал, что в это время я точно не зашел бы в сеть». «Как это?» «На последней встрече я упомянул, что буду с утра до вечера сдавать экзамены. Ты, видимо, уже забыл про это». Джун Вэньюй смутно припомнил, что парень действительно жаловался на экзамены. Но конкретные даты его, конечно, не очень волновали. Неужели братец запомнил это, а потом... «И ты их сдавал?» «Ага. Наблюдающий и еще несколько десятков человек могут подтвердить это. До половины шестого я даже прикоснуться к компьютеру не мог. Не то, что зайти в игру». В голове Джун Вэньюя всплыло слово. «Ты сообщил об этом в службу поддержки?» «Конечно. Эх». Исход разговора был очевиден. «Что?» – осторожно спросил Джун Вэньюй. «Что ты планируешь делать?» «Ты спрашиваешь, что я планирую делать?» Парень усмехнулся. «Твоя компания знает, что произошло, но отказывается вернуть мне мой меч. А ты спрашиваешь, что я собираюсь делать?» «Но за неимением доказательств компания находится в весьма затруднительном положении. Если только ты можешь предоставить конкретные доказательства того, что братец взломал твою учетную запись...» «Ладно, если хочешь избежать ответственности, так и скажи. Я всегда знал, что на тебя нельзя рассчитывать». У парня лопнуло терпение. «И кстати, почему мой аккаунт не заблокировали, хотя при входе в него 3 раза был введен неправильный пароль?» Джун Вэньюй от стыда опустил голову. «Но!» – потерпевший стиснул зубы. «Если этот тип думает, что я легко сдамся, он глубоко ошибается!» «Эй!» – Джун Вэньюй учуял опасность. «Что ты задумал? Не волнуйся. Скоро узнаешь». На юном лице потерпевшего появилась загадочная улыбка. «Мы еще посмотрим, кто сдастся». «Не натвори делов. В конце концов, мы так долго играли все вместе. Разве мы не друзья? Друзья, которые воруют у своих?» Молодой человек отодвинул стул, собираясь встать. Джун Вэньюй не обратил внимания на язвительный комментарий. Его снедало предчувствие беды. Нельзя было бездействовать, иначе ситуация рисковала выйти из-под контроля. «Погоди-ка», – поспешил он остановить товарища. «Если ты действительно хочешь докопаться до правды, у леди Боя был один способ. Собеседник тут же замолчал. Джун Вэньюй понял. Это его последний шанс. «Есть один детектив по имени Фан Чен. Если попросить его помочь...»